Я ответил, что не имею права. Не смею прикоснуться ни к одной девушке, пока не сдержу свой обет оракулу Дафних. Это возбудило ее любопытство, и она предложила: «Что ж, давай тогда хотя бы проверим, не испугаешься ли ты. Ну так вот, меня зовут Клавдия Клавция Оргуланилла». «Клавдия?» — повторил я. «Значит, ты из рода Клавдиев?» Она страшно удивилась, что ее имя ничего мне не говорит. «Неужели ты и вправду никогда прежде не слышала обо мне?» — рассерженно спросила она. Но тут же успокоилась и продолжала: «Впрочем, это понятно. Ты ведь только что приехал из Сирии. Видишь ли, мой отец развелся с моей матерью, а через 5 месяцев после развода родилась я. Отец не принял меня на руки, оставил лежать голой на пороге дома. Он с большим удовольствием вообще выбросил бы меня в сточную канаву. По закону я имею право зваться Клавдией, но ни один честный человек не может и не хочет взять меня замуж, потому что мой отец своим поведением дал понять, что считает меня рожденной вне брака. Теперь тебе понятно, почему я читаю его книги. Я хочу еще раз убедиться в том, что он действительно сумасшедший. А уж с каким удовольствием я плюю на его статую!» «Клянусь олимпийскими богами!» — воскликнул я ошеломленно. «Ты сама безумна! Даже и не пытайся убедить меня, будто ты дочь императора Клавдия. Но в Риме об этом известно любому младенцу!» — фыркнула она. «Потому давеча сенатор и всадники побоялись приветствовать меня. Потому меня и прячут за городскими стенами, за Ватиканским холмом. Однако теперь, когда я сказала тебе мое имя, чего бы мне лучше было не делать, ты обязан выполнить свое обещание». Она бросила сандалии на землю и обняла меня за шею. Сначала я хотел отстраниться, но ее история так тронула меня, что вместо этого я крепко прижал девушку к себе и поцеловал в темноте в мягкие губы. И ничего, ровным счетом ничего не случилось, хотя я и нарушил мой обет. А может, богиня не сочла себя оскорбленной, потому что целую Клавдию, я не почувствовал никакого трепета. А возможно, как раз из-за этого обета я ничего не должен был чувствовать. Я не знаю. Клавдия, по-прежнему обнимая меня, спросила, горячо дыша мне в лицо: «Ты обещаешь минутой прийти ко мне, как только наденешь тогу мужчины?» Я пробормотал, что должен повиноваться отцу, но Клавдия решительно сказала: «После того, как ты поцеловал меня, ты связан со мной». Она нагнулась, нашарила под ногами свою обувь, затем выпрямилась, провела ладонью по моей холодной щеке и ушла прочь. Я, конечно, крикнул ей вдогонку, что вовсе не чувствую себя связанным с ней, и что поцеловала она меня на сердце. Только ветер доносил с острова стоны больных, да зловеще клокотала вода. Я вздохнул и со всех ног пустился домой. Барб, который долго и тщетно искал меня в библиотеке и на форуме, был очень сердит. По счастью, Он пока еще не решился сообщить тетушке Леле о моем исчезновении, а отца по обыкновению не было дома.